Развитие джаза долгое время было географически ограничено только Северной Америкой, конкретно Соединенными Штатами. При этом выразительные средства джаза – мелодика, гармония, тембры и музыкальные структуры – почти никак не ассоциировались с богатыми музыкальными европейскими традициями, которые складывались веками в самых различных странах – в Италии, Франции, Германии, Австрии и России. Поэтому великий русский композитор XX века Игорь Федорович Стравинский так остроумно написал в своих диалогах о попытках европейских классиков приблизиться к джазу на рубеже XIX и XX веков. Они ходили вокруг джаза, как голодные коты вокруг миски с вкусным, но слишком горячим супом, однако всякий раз, приближаясь слишком близко, сильно обжигались и отступали. В то же время многие джазмены, как чернокожие, так и европейского происхождения, будучи фактически музыкально неграмотными людьми с точки зрения европейской традиции, ибо многие из них попросту не знали, что такое ноты, мечтали овладеть премудростями классической музыкальной теории. Блестящий и интереснейший пример в этом плане представляет американский джазовый кларнетист Бенни Гудман. Он ступил на американский берег в составе еврейской семьи одесского бендюжника и быстро, легко перенял от уличных джазовых музыкантов-негров, потомков чернокожих рабов, умение блестяще импровизировать джаз на специально для этого изуродованных с точки зрения симфонического оркестра кларнетах. Тем не менее, Бенни однажды случайно услышал по радио кларнетовый концерт Моцарта и буквально потерял покой и сон. Он твердо решил научиться играть такую грандиозную музыку. С этой целью неотесанный и некультурный сын бендюжника обратился к нищему музыканту родом из России, жившему по соседству с Гудманами в бедняцком квартале Нью-Йорка, с просьбой научить его музыкальной грамоте, чтобы можно было играть божественную музыку Моцарта. Однако, когда сосед попытался объяснить Бенни азы музграмоты, джазовый кларнетист ничего не понял, страшно перепугался и впал в настоящее уныние. Тем не менее, желание играть Моцарта было настолько сильным, что чуть позже Бенни Гудман собрал свою волю в кулак и выучил-таки все премудрости классической музыкальной системы. Уже в 60-е годы 20 века он записал великолепный альбом виниловых дисков на одной из лучших звукозаписывающих фирм Америки, который так и называется «Бенни Гудман играет Моцарта». Первым американским композитором, вознамерившимся гармонично соединить джазовые и европейские, главным образом англо-кельтские музыкальные элементы в своем творчестве, оказался Джордж Гершвин. И у него это получилось. Вот что сказал о своем талантливом соотечественнике американский дирижер Уолтер Дамрош. «Леди Джаз, вся в интригующих ритмах, шла танцующей походкой по планете. Но долго ей не встречался рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкальное общество. И только Джордж Гершвин совершил это чудо. Он смело одел эту крайне независимую и современную леди в блестящие одежды классического концерта, и этим нисколько не уменьшил ее очарование. Он стал принцем, который взял Золушку за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызывая удивление мира и бешенство ее завистливых сестер. Джордж родился всего за пару лет до начала 20 века, в небогатой еврейской семье, дела которой шли в то время далеко не блестяще. Гершвины вынуждены были снимать квартиру в довольно жалком деревянном доме. Джордж вырос на улицах бедняцкого Иссайда. В школе он не отличался прилежанием и явно не оправдывал надежд матери, мечтавшей видеть его, как и других своих детей, школьным учителем. В 1912 году она записала Джорджа в коммерческую школу, но коммерсантом он так и не стал, судьба распорядилась по-своему. Когда мальчику исполнилось 6 лет, приятели Джорджа, такие же сорванцы, как и он, с удивлением стали замечать, что чемпион улицы по роликовым конькам время от времени перестает замечать окружающее. Причина была всего одна и та же – музыка.